Самым ярким днем в своей жизни Мамат считает день празднования первой годовщины апрельской революции. Когда ему становится очень тяжело, он всегда вспоминает этот день. Вот и сейчас закроет глаза и видит площадь Чаман. Трибуны заполнены праздничным народом. На центральной трибуне бабрак Кармаль. Кругом красный кумач, цветы, счастливые, улыбающиеся лица. По площади проходят парадные расчеты войск, техника, проносятся истребители, а затем народные гуляния. Особенно красиво было в тот самый вечер. Мириады разноцветных лампочек горят на фасадах зданий, над тротуарами, в кронах деревьев. В воздухе зажигались и гасли гейзеры фейерверков, громыхал арт-салют, по небу метались яркие лучи прожекторов. А на следующий день снова в бой. Почему-то на память приходит знаменитый Кабульский базар, настоящее людское море, пестрое, шумное, и никто там не молчит, все говорят разом, друг друга перебивают, торгуются, ругаются, зазывают к себе в лавку. Женщин здесь не услышишь, не их дело вести серьезные сделки, шататься по базарам. А вот мальчуганов, грязных, сопливых, ноги в цыпках, на теле лохмотья, в компании которых частенько приходилось бывать и Маммаду, много. Случалось, что и он с чайником или кувшином предлагал прохожим заодно афгани кружку холодной воды. Сколько раз приходилось с лотком на шее вертеться чуть ли не юлой в этой разноголосой толпе, предлагая где сигареты, а где спички, а если попадаются европейцы, то и презервативы. Он с улыбкой вспомнил, как они толпой цеплялись к прохожим, хватали за полы халатов, толкали в нос всякую рухлядь, умоляя взять во имя Аллаха, чтобы спасти от смерти голодного сироту. Семья Мамада была одной из сотен, которую государство обеспечило благоустроенным, нормальным человеческим жильем. Он вспомнил, каким счастьем светились лица его близких, соседей, которые из землянок, сараев, будок попадали в собственные квартиры, с деревянным полом под ногами, с надежной крышей от дождя и палящего солнца, с электричеством, газом, кухней, ванной и уборной. Было ли что-то подобное при короле Махмуде Закир-Шахе или принце Мухаммеде Дауде? Может ли кто сейчас из лидеров мятежников, тот же Рабани или Хикматиар, обещать такие квартиры простым людям? А вот новая власть сумела это сделать. Он снова, будто на экране, видит горы Кюхе-Осман и Шер-Дарваза, разделяющие Кабул на две части и взбирающиеся по их склонам глинобитные, лепящиеся друг над другом домики, которые ночью кажутся светящимися небоскребами, и незаметно для себя проваливается в тяжелый сон. Едва успели проглотить свой завтрак, ячменные лепешки и оставшийся от маджахедов вчерашний чай, в камере появился охранник Саид. «Выходи на работу!» В защитной куртке, подпоясанной офицерским ремнем, сытый, самодовольный, он медленно прошелся вдоль строя. В правой руке сжимал толстый, из воловьих жил хлыст. Из расстегнутой кобуры угрожающе темнела рукоятка пистолета. Поймав взгляд, который бросил на нее один из пленных, Саид резко остановился и, ощерившись, замахнулся плетью. «Саид!» Напряженная тишина была нарушена глуховатым голосом Николая, который также перехватил взгляд своего соседа. «Изобьешь Ахмата! Кто будет кирпичи для стены лепить? Ты!» Саид от неожиданности замер. Не привыкший к таким выпадам, он с трудом сдержался, чтобы не броситься на Николая. С полминуты он смотрел в холодные глаза пленного, который победил самого Абдурахмона, и только потом, медленно опустив хлыст, дал команду двигаться на работу. «Ты с ума сошел, Мишка!» — тихо пробормотал Николай, ткнув в бок идущего рядом с ним пленного. «Хочешь, чтобы он тебя, как Витьку, покалечил? Ты мне здоровый нужен!» «Пробачь, Микола! Вже не матерь пеня! Надо, Миша, надо! Скоро все закончится!» Дальше шли молча. Кто-то скрипнул зубами, кто-то тяжело вздохнул. Михаил, нагнув голову, тупо смотрел на мелькавшие перед ним рваные армейские ботинки, в которые был обут бредущий перед ним узбек, Азид. Он даже не знал, настоящее это имя или нет, хотя, в принципе, ему давно уже было все равно. Солнце припекало, начинался жаркий весенний день. Вот так всегда, ночью колотун, а днем жара. Он тяжело вздохнул, на душе было холодно и до слез обидно. Обидно за себя, за своих товарищей. Стыдно было смотреть на свое недавнее прошлое и на горькую действительность плена. Он шел, презирая себя, презирая идущих рядом с ним, таких же, как он, пленных. Неожиданно вспомнилось детство. С каким восхищением смотрел он в День Победы на ветеранов Великой Отечественной. А сколько было радости, когда ему вместе с такими же мальчуганами удавалось прошагать с ними в праздничной колонне. И вот, он сам солдат, но пленный солдат. Эх, если б не тот последний бой. Над Недави Бабой, такая была фамилия у Мишки, посмеивались не только во взводе, но и в роте. Конечно, не последнюю роль в этом играла его фамилия, доставшаяся от своих предков, запорожских казаков, по воле судьбы императрицы, оказавшихся на плодородных землях Кубани. Посмеивались в основном над его нескладностью и чудаковатостью. Добродушный и отзывчивый, он никогда не обижался на шутки сослуживцев. А когда все же кто-то становился на его защиту, улыбаясь, басил: «Та хай пожартуют, хлопцы!» и принимался в который раз проверять содержимое своей медицинской супки. Недави Баба был санитаром. Михаил вспомнил, как ротный, когда он прибыл в батальон с молодым пополнением, критически, но все же с уважением, окинув его нескладную, источающую немалую силу фигуру, сразу решил его судьбу. «В первый взвод! Санитаром!» Это решение командира роты было воспринято им как само собой разумеющееся, без обиды. Недельку подучился в медсамбате и уже через пару дней получил боевое крещение. В том бою он спас жизни четверым раненым солдатам, притащив их с поля боя прямо к эвакуационной вертушке. Приходилось участвовать и в рукопашном бою. В бою его нельзя было узнать. Прямо на глазах он превращался в крушащего все на своем пути, разъяренного зверя. А после боя это снова был добродушный и нескладный уволень. Последний бой перевернул всю его судьбу. Вот он бежит, подхватив под руки двух раненых ребят. Добежав за валун, падает с ними на землю, быстро перевязывает и снова бросается в огнедышущий ад. Вот он лежит и никак не может поймать в прорезь прицела мечущуюся фигурку душмана. То ли рука дрожала, то ли земля. Маджахеды били по ним из базуки. Ударил неподалеку снаряд. Пришлось вжаться в землю. Только приподнялся. Другой хлестнул слева. Не успел выпрямиться. Прямо над головой просвистела автоматная очередь, а потом где-то рядом новый разрыв снаряда. И все. Очнулся от боли в правом боку. Словно из тумана выплыла фигура бородатого человека, который был почему-то в чалме. Бородач пинал его кованым ботинком в правый бок. Окончательно придя в себя и поняв, что перед ним душман, он попытался вскочить на ноги, но тут же от сильной боли в затылке упал. С большим трудом сел, голова гудела, левая ее сторона кровоточила, перед глазами плясали красные мухи. Как узнал позднее, осколок снаряда по касательной прошелся по левой стороне затылка, еще немного, и он лишился бы половины своей головы. Подошел еще один маджахет, подняв с земли лежащую рядом с Шурави санитарную сумку, раскрыл ее и, показав содержимое своему товарищу, что-то сказал. Затем перевел взгляд на Недави Бабу и, с интересом посмотрев на него, на довольно приличном русском спросил: «Ты доктор?» Недави Баба сразу не понял, что обращаются к нему. И только когда маджахет повторил свой вопрос, он, с большим трудом ворочая языком, глухо пробормотал: «Я... санитар!» Маджахед удовлетворенно кивнул, достал из сумки бинт и, перевязав недави бабе голову, помог подняться на ноги. Затем, что-то сказав своему товарищу, протянул Шурави его санитарную сумку и, подталкивая в спину стволом автомата, привел в лощину, где лежали около десятка раненых маджахедов. Будучи по натуре человеколюбом, он оказал раненым посильную медицинскую помощь. Он делал перевязки, промывал раны, давал лекарства, которые были в скудной походной аптечке, но от постоянного оказания этой помощи маджахедам категорически отказался. Это и предопределило его дальнейшую судьбу. Получив вместо афганки рваную национальную одежду и новое имя Ахмад, он из санитара превратился в ишака на двух ногах. Его стали использовать в переноске грузов. Тяжелая работа, истощение от недоедания и терзания малярией быстро превратили его, 90-килограммового гиганта, в 70-килограммового дистрофика. С ним поступили еще гуманно, не расстреляли, а отправили в Пакистан, в лагерь Бадабера, где требовалась рабочая сила для какого-то строительства. Подошли к котловану с жидкой глиной, рядом ворох соломы. Это и было их рабочее место, где они лепили саманные кирпичи для строящейся вокруг лагеря стены. Солнечные лучи, прорвав пелену утреннего тумана, яркими лучами стелились по песчаной долине. Туман медленно скользил по ее поверхности, в сторону виднеющейся вдали горной гряды. Шагая рядом с Михаилом, Семченко бросил внимательный взгляд в сторону оружейных складов, около которых стояли четыре крытых брезентовыми тентами грузовика, с которых пленные афганцы выгружали какие-то ящики. «Ну вот!» — оживился Николай. «Наконец-то привезли патроны! Кто-кто! А уж он ошибиться не мог! Сколько их ему пришлось перевезти!» Около двух месяцев назад в лагерь уже завозили большое количество оружия. В основном это были ракеты для реактивных минометов и выстрелы для гранатометов, а также автоматы Калашникова, пулеметы, пистолеты ТТ, так же, как и автоматы китайского производства. Тогда грузовики разгружали вместе с афганскими пленными, и они, Шурави. Только автоматов было выгружено на целый полк. «Автоматов-то до хрена, а стрелять нечем!» — шутил тогда Николай, подставляя свое плечо под очередной ящик. «Ну ничего, люди мы не гордые, и подождать можем!» А сейчас, смотря на разгружаемые грузовики, он вдруг почувствовал, как гулко забило сердце. Мысль о побеге ни на минуту не оставляла его. Бывая в районе КПП, он всегда внимательно смотрел на стоящие там на стоянке грузовики, джипы. Мысленно захватывал их со своими товарищами и сербозами Маммада, прорывался через КПП и уходил с ними по автостраде в сторону гор. И хотя он знал, что все это нереально, и все же думал об этом. Думал, потому что это одна из тех немногих возможностей дать знать мировой общественности, что на территории Пакистана есть советские и афганские военнопленные. При этом он всегда задавал себе один и тот же вопрос: как такая великая страна, как его родина, с лучшей в мире разведкой, и не знает, что ее солдаты находятся в плену, здесь, в Пакистане, не в воюющей стране? И, не находя ответа, успокаивал себя, что родина о них знает и принимает все меры к их освобождению. Нужно быть только терпеливым. Прорваться на прием к Мушарафу Николаю удалось через два дня. Тогда ему просто повезло. Коменданту лагеря завезли новую мебель. Разгружать машину Абдурахман заставил самых крепких Шурави. Это были Николай, Виктор и Миша Недавибаба. Расстановкой мебели руководил сам Мушараф. Был он, как всегда, в национальной одежде. Важно ходил по кабинету и показывал, куда поставить стол, куда диван, а куда сверкающие кожаными покрытиями кресла. Когда работа была закончена, Николай выбрал момент, подошел к Мушарафу и попросил его выслушать требования находящихся в лагере советских и афганских пленных. Мушараф слушал спокойно, не перебивал. Когда Николай закончил, он некоторое время молчал, бросая оценивающие взгляды на собеседника, и только потом заговорил, неприятно скрипучим голосом. «Как твое имя?» — спросил он, сверля взглядом Николая. «Абдурахман», — ответил Николай, и только хотел назвать свое настоящее имя и фамилию, как Мушарраф его перебил. «Вот видишь, Абдурахман, у меня в лагере нет советских пленных. И ты... чем ты докажешь, что ты русский? Я не знаю ни одного человека, который бы носил имя русского и был русским. По документам, и ты, и твои товарищи значатся как обслуживающий персонал, набранный из лагеря афганских беженцев. Я верю документам, а не домыслам какого-то сумасшедшего. Все, разговор закончен. Эй, часовой!» — крикнул в сторону двери майор Мушарраф. А вечером снова тюрьма. На этот раз все шурави были все вместе. Легкий толчок в бок вернул Михаила в действительность. Рядом в беспамятстве метался алтаец Ванька Завьялов, которому, к сожалению, уже ничем не мог помочь. В помещении стояла кромешная темнота. Михаил оторвал от длинной, доходящей почти до колен афганской рубахи, лоскут и осторожно на четвереньках пробрался к двери. На дне ведра оставались остатки воды. Смочил лоскут и так же осторожно, чтобы никого не потревожить, вернулся на свое место и приложил его к пылающим жарам Ванькиному лбу. «Как он, Миша?» — послышался едва уловимый шепот Николая. «Дюже плохо, командир! Горит весь! И в груди клекот! Мабуть, до утра и не протянет!» Он подсознательно почувствовал, как что-то прохладное коснулось его лба. Запекшиеся губы беззвучно прошептали «Мама! Мамочка!» И две слезинки медленно скатились по его впалым, заросшим юношеским пухом щекам. Пульсирующая боль, тисками давившая голову, понемногу отпускала. С ней уходило все время мешавшее ему, Ваньке Завьялову, вырваться из этого страшного небытия, черная давящая туча. Неожиданно туча куда-то удаляется, и он словно проваливается в свое, не так уже далекое прошлое. Вот он видит себя на выпускном вечере. Вот призывной пункт. Команда 80 особого назначения. Через две недели утомительного путешествия он в числе других новобранцев оказывается в Туркмении, воинской части, расположенной на окраине какого-то грязного городишки. А через два месяца вместе с 12 сослуживцами оказывается в расположении разведдесантного подразделения в 20 километрах к востоку от Шинданта. Вот перед его глазами появляется командир роты. Вот он дает команду выйти из строя всем новобранцам. И снова в мозг Ивана будто вкручиваются когда-то уже услышанные им слова напутствия. «Запомните, вы должны стать волками, или вас всех сожрут шакалы!» И уже через месяц он и его товарищи превращаются в настоящих волков, которых уже не пугает запах и вид человеческой крови. Он снова ощутил те чувства, которые пришли к нему, когда его засосал кровавый водоворот. В этом водовороте никогда не было места мыслям, а было только умение работать штыком и прицелом. Он уже спокойно воспринимал потерю боевых друзей, курит анашу и уже давно не закрывает глаза, когда в упор расстреливает душманов, а порой и мирных жителей. Вот он снова видит себя на плацу, где ему вручают медаль за отвагу. И все. Невероятное блаженство и тишина окутали вдруг всю его сущность. Он чувствовал, как медленно проваливается в обволакивающую его темноту. Темноту мягкую, отринувшую весь окружающий мир с его запахами, шумами. Он как бы растворяется в этой темноте и неожиданно видит нечто, крутящееся перед его сознанием всю короткую прожитую им жизнь со всеми ее радостями и горестями. На какое-то мгновение все озаряется ослепительным светом. Нечто исчезает, и вдруг явственно, словно со стороны, он видит спящих друзей и себя, лежащего на спине, с умиротворенной на устах улыбкой. Потом снова появляется нечто и зовет Ивана за собой. Сознание в который раз вернуло Сашку в тот не такой уже далекий день. Грохот автоматов и пулеметов обрушился на разведвзвод внезапно. Не помогло тогда и боевое охранение. БМПшку от подрыва на противотанковой мине развернуло поперек дороги. Из сорванного взрывом люка валил густой черный дым. Колонна, авангардом которой был разведвзвод, безнадежно отстала. Вертушка же в это сжатое скалами ущелье, где они попали в засаду, вряд ли может пробраться. А потому ждать немедленной помощи неоткуда. Да и рация, которая была в БМП, вряд ли уцелела. Сашка, словно в кино, видит темнеющие в жидком кустарнике фигурки своих товарищей. Горящая БМПшка казалась хорошим укрытием, и только он приподнялся, чтобы перебежать к ней, как сразу перед глазами пробежали фонтанчики от пуль. Страха не было, а был ужас. Ужас от безысходности, что не видишь врага, а он тебя видит. Сковал все его тело. И все-таки он вскочил. Вскочил и, стреляя короткими очередями на звуки выстрелов, доносившихся откуда-то сверху, бросился к БМП. Не успел пробежать и пару метров, как сильный удар ниже колена сбил его на землю. Теряя сознание, почувствовал, что бой затихает. Словно издалека доносились одиночные выстрелы да короткие автоматные очереди. Попытался подняться, но перед глазами поплыли круги, и он прямо лицом ткнулся в землю. Очнулся от того, что кто-то пытается перевернуть его на спину. Приоткрыл глаза и прямо перед собой увидел покрытые толстым слоем пыли высокие армейские ботинки. Словно сквозь вату доносились какие-то голоса. Ботинки отошли в сторону, и он увидел около дымящегося БМП несколько душманов, а перед ними, в разорванной гимнастерке и окровавленным лицом, пулеметчика Кольку Федорова. Он видел, как один из душманов передал Кольке какой-то пакет и, что-то сказав, показал рукой в его Сашкину сторону. Обезболивающий укол и тугая повязка, наложенная на голень Колькой, принесли ему большое облегчение. Так ефрейтор Александр Трукшин и рядовой Николай Федоров оказались в плену у полевого командира Аманулло. А через 10 дней оба были в Пакистане. Юрка Фомин, он же Абдулло, никак не мог заглушить давно надоевший и ему, и соседям по камере свой надрывный кашель. С трудом успокоившись и боясь нового срыва, он старался дышать медленно и очень осторожно. Слегка отодвинувшись от беспокойного соседа, который, бормоча и вскрикивая, махал руками, он попытался, если не заснуть, то хотя бы забыться. Но ничего не получалось. Словно из тумана шли воспоминания. Вот он видит растерзанную женщину, старика с простреленной головой и мертвых с раскинутыми в разные стороны ручонками детишек. Пытаясь отбросить наваждение, он снова зашелся кашлем. Как все тогда случилось и почему, он так и не смог найти ни объяснения, ни тем более оправдания. Север Афганистана. Мазари-Шариф, мотострелковый взвод, 6-я рота. Три друга, которые в ближайшее время должны уйти на дембель. Один из них по фамилии был Панченко, фамилии других вспомнить он уже не мог. Первый был, кажется, киевлянин, другой откуда-то с Алтая, а третий — москвич. Юрка тогда прибыл с новым пополнением, и почему он и сейчас не может себе объяснить, чем-то понравился этой троице, которая взяла его под свою опеку. И был он тогда по-своему счастлив. Как же иметь таких покровителей, заслуженных с орденами и медалями солдат? Нет, это была не дедовщина. В Афганистане это явление было большой редкостью, ибо любой дед от униженного им молодого в первом же бою мог получить пулю. И такие случаи были. В тот день его опекуны здорово надрались браги, которую регулярно квасили в двухлитровом трофейном чайнике. Когда он проходил мимо курилки, где они отдыхали, его подозвали и пригласили сходить с ними в соседний кишлак за гашем и шашлычком. А если перевести на простой язык, гашишем и бараном. «Пойдем за Гашем шашлычком», — так и сказал ему тогда Панченко. «А то, видишь, жрать нечего, да и травки покурить тоже не помешает. Капитану надо, чтобы мы воевали и убивали. А как жрать, так добывай себе сам, да еще не забудь лучший кусок ему отдать». Разве мог тогда Юрка подумать, что все закончится ужасом, страшным сном? На окраине кишлака встретили бредущего навстречу старика. От мощного удара по голове у автомата аж цевьё отскочило. Деда затащили в кусты. В кишлаке зашли в первый попавшийся дом, увидели женщину, стали по очереди насиловать. Юрка в ужасе выскочил во двор. Догнал его пьяный москвич. Юрка, он и сейчас слышит его сипящий крик. «Ты что, сука?» Воткнув Юрке в живот ствол автомата, сипел тот. «Заложить хочешь? Пристрелю, гад!» И, посмотрев в широко открытые от ужаса Юркины глаза, усмехаясь, добавил: «Привыкай, сынок!» И не отходил от своего протеже, пока его не сменил киевлянин Панченко. На крик женщины, которую насиловали, в комнату заскочила еще одна. Штык ножом закололи обеих. В соседнем доме, где забирали барана, из автомата положили троих пацанов. В дукане прихватили мешок с гашишем. Выходя из кишлака, увидели выползавшего из кустов старика. Добили. Рано утром сержант послал Юрку к полевой кухне за завтраком. Возвращаясь, увидел построенную роту, а перед строем Панченко, москвича и того, что с Алтая. Рядом, размазывая по лицу слезы, что-то кричал и показывал на них руками, лет 10, чумазый, босоногий мальчишка. Юрка и сейчас не мог сказать, повезло ему тогда или нет. Если бы он в тот момент стоял в строю, мальчишка наверняка указал бы и на него. И хотя он никого не убивал и не насиловал, его все равно бы судили, а может и нет. Но тогда он пришел в себя только километрах в 15 от расположения части. Он брел по пересохшему руслу какой-то реки, а потом духи. На допросе сказал, что убежал, не желая никого убивать. От принятия ислама отказался, так как снова нужно было бы брать в руки оружие. На запад отговорили ехать уже здесь, в лагере. Что делать, он не знал. В голове у него все перемешалось. Жизнь в лагере с каждым днем становилась все напряженнее. Курсанты, которые привыкли к мирной жизни, в ближайшие дни должны были уходить в Афганистан. И вряд ли кто-то из них хотел, даже во имя Аллаха, снова идти под пули. Они дерзили полевым командирам, беспричинно придирались к пленным, оскорбляли их. И в первую очередь, объектами их оскорблений, конечно же, были шурави. А больше всех доставалось электрику, Абдулло. Беда была в том, что парень очень походил на девушку. Он был невысок ростом, красив лицом. И при встречах с ним обкуренные анашой курсанты всегда старались ущипнуть его за мягкие места. Абдулло все это очень переживал, и по ночам со стороны его лежанки часто доносились всхлипывания. В этих случаях Семченко перебирался к нему поближе и, положив руку на его вздрагивающее плечо, успокаивая, шептал: «Ты уж будь как-то поосторожней, малыш, держись от этих стоялых жеребцов подальше, ты же знаешь. Они все извращенцы. Потерпи еще немного. Скоро мы с них за все спросим. Держись, Юрок, и помни, о чем я тебе говорю». Следующий день нового ничего не принес. Тот же кирпич, та же возводимая пленными стена. В лагере беженцев разноголосо лаяли собаки. К вечеру дневной жар сменился легкой прохладою. Над видневшейся вдали горной грядой повис невесомый прозрачный туманный полог. В лощине, где располагался лагерь беженцев, ярко пылал костер, пожирая узластые ветви карачага, запах дыма которого Азид узнал бы везде и всегда. Это был запах его родного кишлака в Узбекистане. Он почувствовал, как что-то стронулось в нем внутри и поползло горячим набухшим комом к горлу. Во рту стало солоно. Вспомнив отца, которому еще мальчишка обещал, что никогда ни за что не заплачет, Как бы ему не было больно и плохо, Азид взял себя в руки, встряхнулся. Однако память не так уж давних событий не отпускала его. Азид оказался в плену на 8-й день службы в Афганистане. В октябре 1984 года их мотострелковый полк был на боевом выходе. Отделение, в котором был Азид, заняло блокпост у кишлака Чурду, чтобы перекрыть горные тропы, ведущие к аэродрому. Той же ночью их атаковали более 30 маджахедов. Это тогда был для него первый и последний бой. Из 9 бойцов в живых остались 3. Он, Азид, и еще 2 азербайджанцев. На рассвете их привели в лагерь полевого командира Парвона Маруха, заставили раздеться, чтобы проверить, кто из них мусульманин, а кто нет. Азербайджанцев Азид больше не видел. Сам он оказался в пакистанском городе Пешаваре. Потом этот лагерь. В камере, где его содержали, были еще 2 пленных. Оба офицеры армии ДРА, и оба, как и он, узбеки. Азид и сейчас не может сказать, случайно это было или нет. На 3-й день ему пришлось познакомиться с начальником охраны лагеря, Абдурахманом. Тот приказал привести Азида в караульное помещение, где он занимал отдельную небольшую комнату, и сразу потребовал рассказать, о чем говорят между собой пленные офицеры. Азид сначала не понял, что хочет от него этот здоровенный таджик, а когда тот повторил, ответил, что к разговорам их не прислушивался. Абдурахман промолчал, окинул Азида злобным взглядом и приказал увести его в общую камеру к афганским военнопленным. От воспоминаний его отвлекли какие-то крики. Метрах в 100 отработавших пленных стоял мулла и громким голосом что-то доказывал охраннику Саиду. Чуть в стороне стоял пленный Шурави Исламутуддин. Бросая взгляды в их сторону, Азиду вдруг вспомнилась первая встреча с этим, уже немолодым посланцем Аллаха в их лагере. Случилось это в конце прошлого года. Тогда всех пленных мусульман, Шурави и афганцев, рано утром собрали перед мечетью. Неожиданно появившийся перед ними мулла неторопливо вышел на середину плаца и ласково окинул всех своим взором. «Ассаламу алейкум, правоверные!» — громко поздоровался он и, воздев руки к небу, пропел стихи из Корана. Затем, покачивая бородой, стал покровительственно журить пленных за то, что они нарушали шариат и пошли за неверными, за отступниками, и этот неправильный путь привел их в страшный лагерь грешников. «Но ваше положение не безнадежное!» Мулла снова окинул всех ласковым взглядом. «Аллах милостив и всепрощающий, и он принес вам избавление. У вас есть выход, есть светлая дорога, указанная самим Всевышним. Клянусь Меккой, по священным местам которой ступали копыта крылатого коня Аллаха, вы заслужили прощение. Ваш тяжкий грех сполна искупится слезами ваших родителей и жен. Правоверные, обратите свой взор в сторону солнечного восхода. Вспомните своих близких, которые ежедневно думают о вас. Аллах, могучий и всевидящий, снизошел до вас и сохранил вам жизни, и не только даровал жизни, а еще шлет вам, грешникам, свое прощение. Он дает возможность исправить ошибку молодости и стать на защиту истинной веры. Вознесите Всевышнему Покровителю и Вершителю судеб наших должную славу!» Мулла поднял глаза к небу, провел пухлыми ладонями по лицу и бороде. «Аминь!» — ответили некоторые пленные, проводя ладонями по изможденным лицам. Согласились тогда встать под святое знамя ислама из 23 человек всего 3. Все 3 — уроженцы Хазараджата, одного из районов Афганистана, преобладающее население которого — хазарейцы. Через час их увезли куда-то на машине. Азид вспомнил, как в тот день лютовала охрана. Ее начальник Абдурахман прошелся своей страшной плеткой по спине каждого из пленных, которые были тогда на плацу. Не обошла стороной плетка и Азида. После этого он долгое время не мог спать на спине. Вот тогда он и познакомился с пленным Шурави Исламутуддином. Появился тот в камере со своим матрасом. Пристроившись рядом с Азидом, он, блеснув хитрыми глазами, шепнул, что ему поручено обучать непокорного узника Корану, персидскому и арабскому языкам. Общались они на фарси, который Азид знал уже довольно хорошо. «Что-то тут не так!» С недоверием покосился он тогда на нового сокамерника. «Неверный! И будет учить его, мусульманина, Корану?» И оказался прав. Исламатуддин и не думал его чему-то учить. Он надоедливо расспрашивал Азида о родственниках, в какой части служил в Афганистане, с кем из пленных Шурави хорошо знаком. Много Исламатуддин говорил и о том, что если они будут возвращены на родину, их всех, как предателей, будут судить, и предлагал Азиду подумать о своей дальнейшей судьбе. А как-то в один из вечеров прямо предложил тому перебраться в камеру к Шурави. «Они давно приняли ислам и теперь готовятся к джихаду», — беззастенчиво врал он, шепча в ухо Азиду. «А поэтому и ты вместе с ними можешь стать маджахедом». Азид, конечно, не поверил ни одному его слову. Он понял, кто перед ним. И чтобы отвязаться от этого назойливого человека, он, сославшись, что очень плохо знает русский язык, мягко отказался. На следующий вечер, когда вернулся после работы в камеру, ни матраса, ни его владельца Исламатуддина там уже не было. Оторванному от родного очага и почти не понимавшему языка, на котором разговаривали пленные Шурави, его тянуло к своим соплеменникам, маджахедам. Но какой-то невидимый барьер его останавливал. Он все чаще стал задумываться, почему он оказался в Афганистане. Почему он, по приказу русского командира, должен был стрелять по своим соплеменникам, узбекам, и был в какой-то степени рад, что Аллах остановил его, сделав пленным. Не хотел воевать он и против Шурави, среди которых было достаточно много не только его соплеменников, но и других единоверцев, туркмен, таджиков. А если быть точнее, он не хотел убивать никого. Тойота с трудом пробиралась по узким улочкам Пешавара. Каждый раз, когда Рахматулло появлялся в этом городе, он всегда вспоминает Майванд, один из крупнейших торговых центров Кабула. Та же пестрая толчия в лавках на базаре, в дорогих и подешевле магазинах и в маленьких лавчонках, торгующих всем, что требуется гражданину среднего достатка. На улицах и площадях стоит тот же гам, звон и крик, те же причудливо раскрашенные автомобили всех марок, поминутно останавливаемые толпой, неистово гудят, стараясь преодолеть заторы. Кругом стоит тот же стон от самых различных возгласов, выкрикиваний газетчиков, гортанных завываний лавочников, расхваливающих свой товар, продавцов воды, сладостей, фруктов. Густая толпа то облепляет тротуары, то втекает в лавки, то заполняет площади, обрамленные равнодушными ко всему окружающими пирамидальными тополями, акациями и пальмами. Часовой проверил пропуск, внимательно посмотрел на Рахматулло, небрежным взглядом прошелся по водителю и только после этого махнул рукой в сторону КПП. Ворота бесшумно раскрылись, и Тойота со скрипом проскользнула на территорию небольшого аккуратного особняка. Сверкающий неестественной белизной, одноэтажный особняк поражал необычной архитектурой. Восточный орнамент смело переплетался с западным замыслом. Рахматулло, каждый раз, когда приходилось бывать в этом особняке, приходил восхищение от его необычного вида. Полковник Акахмед в кабинете был один. Кивком головы, ответив на приветствие Рахматулло, жестом указал ему на одну из трех, стоящих около небольшого, инкрустированного столика кресел. Сам он сидел на диване. Опустившись в кресло и положив перед собой на столик папку с документами, Рахматулло осмотрелся. За месяц, что он здесь не был, никаких изменений. В решетчатых дверях, как и в прошлый раз, возникали и таяли солнечные искорки. Хотя и был апрель, духота сочилась, казалось, отовсюду. Из дивана, на котором развалился хозяин кабинета, и из всех швов старой черной кожи, которую была обшита мебель. Рахматулло промокнул платком вспотевший лоб и покосился на явно чем-то озабоченного полковника. Отбросив в сторону присущий всем мусульманам традиционный восточный этикет, который предусмотрен и на деловых встречах, Акахмед сразу приступил к делу. «Давно мы не виделись, уважаемый Рахматулло!» — сухо проговорил он, играя вычурными замками лежащего на коленях кейса. «Не знаю, как там ваш Рабани, с ним будет говорить мое начальство, а если говорить конкретно о вас...» Акахмед положил кейс рядом с собой на диване. «Вы, уважаемый, подставили пакистанское правительство!» Поймав недоуменный взгляд гостя, раздраженно добавил: «Факты таковы, что теперь весь мир знает то, о чем мы не ставили в известность, даже наше правительство. Речь идет о якобы существующих на территории Пакистана лагерей для пленных советских солдат. Как вам это, а, Рахматулло? Не ваш ли Рабани заверял нас, что все пленные советские солдаты носят мусульманские имена, и все они проходят у вас, как афганские беженцы?» «Да как же!» — с сарказмом думал Рахматулло, поглядывая из-под лобья на полковника. «Что он меня за идиота считает? Какая чушь! Не знало наше правительство! О пленных знают все, только делают вид, что ничего не знают. Что он мне тут пытается доказать? Не он ли мне не так давно говорил, что с пленными их могут подставить американцы, которые предложили переправлять их из Афганистана в Пакистан?» Акахмед снова положил кейс на колени, щелкнул замками, достал из него небольшую брошюру. «Прочитайте!» Переходя с пакистанского урду на английский язык, он протянул брошюру собеседнику. «А шестую страницу попрошу вслух. Декламируйте, читайте. Вы же английский знаете в совершенстве!» Бросив взгляд на обложку брошюры, с которой затравленно смотрел, одетый в рваную афганскую национальную одежду, истощенный лет 19 парнишка, Рахматулло прочитал: «Дом свободы, Нью-Йорк, советские пленники войны в Афганистане». Затем, найдя шестую страницу, продолжил: «Советские пленники существуют в лагерях на территории Пакистана в ужасных условиях. Без какой-либо медицинской помощи они страдают от гепатита, малярии и множества иных болезней. В лагерях повстанцев под предводительством исламских фундаменталистов Хекматьяра и Рабани советских пленников содержат в круглосуточной тьме внутри подземных нор». «Достаточно!» — прервал его Акахмед и, неприязненно посмотрев на вспотевшую лысину Рахматулло, спросил: «Ну, и как вам вся эта писанина?» «У нас нет подземных гор», — начал было тот, но сразу был перебит полковником. «Речь идет не про эти норы, а про факт нахождения у нас советских пленных». И, схватив протянутую ему через столик брошюру, раскрыл на предпоследней странице и, тыкая почти в лицо собеседнику, прорычал: «Сюда смотрите, уважаемый, сюда!» С фотографии на Рахматулло смотрели трое пленных шурави, все трое из его лагеря: Абдурахмон, Исламуддин и Абдулло. Между ними находилась американка Людмила Торн, которая в составе американской делегации из трех человек была в лагере в январе этого года. Внизу подпись: январь 1985 год, Пакистан, Бадабера, лагерь беженцев из Афганистана, бывшие советские солдаты. «Ну и что?» — невозмутимо проговорил Рахматулло. «Тут же имена не указаны. А вы уверены, что это шлюха?» Акахмед кивнул на фотографию. «Еще что-нибудь не напишет?» Рахматулло пожал плечами. «Вот и я не уверен!» Постепенно успокаиваясь, вздохнул полковник. Бросив брошюру перед собой на столик, он вызвал молодого лейтенанта и приказал принести чаю и все, что к нему полагается. В ходе чаепития он сообщил, что в начале мая лагерь Бадабера посетят представители Красного Креста. «Все, началось!» — сказал он. «После появления в свет этой брошюры американцы делают вид, что это не их проблемы, и от обсуждения этой щекотливой темы уходят. Правда, они дали понять, что было бы спокойнее, если бы советских пленных в лагере не было. Он уже предложил своему начальству, чтобы их переправили в горы Кашмира. Если согласия не будет, Рахматулло с Абдурахманом должны к 1 мая представить свои предложения. Не думайте, что хотят посетить только ваш лагерь. В них намерение побывать во всех, которые размещены на территории Пакистана. Подвел черту всему сказанному Акахмед. СРУ уже сделало для себя определенный вывод. Теперь они не рекомендуют сотрудникам Дома Свободы посещать подобные лагеря. А прибывающих из Афганистана советских пленных теперь доставляют для беседы с американцами к нам сюда. Так что, Рахматулло, теперь вы наверняка не плюхнетесь со своими пленными в лужу. Рахматулло хотел было возмутиться. Комендант лагеря, майор Мушарраф, а за все приходится отдуваться ему, его заместителю. Но он благоразумно промолчал. Мушарраф, пакистанский майор, и является комендантом лагеря беженцев, а за всю жизнь учебного центра, отвечает он, Рахматулло. И поступил правильно, не только разноса, но и простого упрека в свой адрес по поводу якобы несанкционированного появления в лагере беженцев американцев из Дома Свободы. Со стороны Акахмеда он больше не услышал. О предстоящем выпуске маджахедов и последующей их отправке в Афганистан вопросы не поднимались. Полковник благоразумно дал понять, что проблемы эти его ни в коей мере не волнуют. Расстались они, если и не друзьями, то, по крайней мере, хорошими деловыми партнерами. Низкое глинобитное здание, темные глазницы 3 небольших окон. Около дверей вооруженный автоматом маджахед. Автомат висит на левом плече. Маджахед лениво курит сигарету, прислоняясь к дверям. Зрачки его неестественно расширены. Солнечные блики пробегают по его добродушному, заросшему рыжей щетиной, переходящей уже в курчавую бородку лицу. Неестественно расширенные зрачки говорят о том, что сигарета его заряжена анашой. «Наверное, нуристанец», — подумал Маммад, скользнув взглядом по добродушному и совсем незнакомому лицу часового. Похоже, только недавно прибыл. Но стоило подойти к дверям, как маджахед словно преобразился. От добродушия на лице не осталось и следа. «Давно пора приступить к уборке, а ты, ленивый шаг, болтаешься непонятно где!» И, вынув изо рта сигарету, резким движением попытался ткнуть ею в лицо Маммаду, но промахнулся и уронил на землю. Выругавшись, растоптал ее ботинком и, качнувшись, пропустил Маммада в дверь. Уборку Маммад начал с полутемного коридора, из которого шли 3 двери. Одна в кабинет коменданта лагеря Мушарафа, другая в кабинет его заместителя Рахматулло, и третья, самая большая, была рабочим кабинетом американских машаверов, учителей, которые обучали маджахедов военным дисциплинам. Кабинеты машаверов и Мушарафа были закрыты, поскольку учебный семестр был закончен, и курсанты ожидали так называемого выпуска. Машаверы в лагере практически не появлялись и были, по всей вероятности, в Пешаваре. В Пешаваре находился и Мушарраф, который давно переложил все свои дела на своего заместителя. Именно из приоткрытой двери кабинета его заместителя Рахматулло Маммад и получил ту информацию, которая решила дальнейшую судьбу лагеря и всех его обитателей. Он взял из подсобки веник и направился в дальний конец коридора, откуда всегда и начинал подметать глинобитный пол. Из-за двери кабинета Рахматулло доносились громкие голоса. Один принадлежал Рахматулло, другой его заместителю, Абдурахману. Говорил сам Рахматулло: «Ты все время пытаешься мне доказать, что нет смысла перевозить шурави в горы Кашмира», — с угрозой говорил Рахматулло. «Ты пытаешься убедить меня, что легче от них избавиться здесь. А ты уверен, что информация об этом не выйдет за пределы лагеря и снова не станет достоянием какой-нибудь другой американской шлюхи? И не приведи Аллах Красного Креста! Кто виноват, когда американцы были в лагере, эта шлюха фотографировалась шурави? Ты, Абдурахман, не я ли говорил, что ты делаешь глупость, разрешая шурави встречаться с американцами? А сейчас думаешь во всем обвинить меня? Не выйдет, Абдурахман!» «Вы не поняли меня, уважаемый Рахматулло!» Абдурахман говорил глухо, с каким-то непонятным хрипом. «Я предлагаю вывести в полк Халеда ибн Валеда!» Наступило молчание. «Хорошо!» Голос Рахматулло звучал уже без раздражения. «Я согласую этот вопрос с господином Рабани завтра же. И помни, до 1 мая, какое бы решение ни принял Рабани, Шурави не должно быть в лагере. Все, Абдурахман, разговор закончен. Или у тебя есть еще какие-то предложения?» «Нет», — ответил Абдурахман и глухо кашлянул, прочищая голос. «Просто борьба с неверными. Мой долг и моя обязанность перед самим Аллахом». «Не надо мне доказывать свою преданность перед Аллахом, уважаемый Абдурахман!» Донеслось до Мамада. И он явственно услышал, как заскрипел стул, с которого поднимался Рахматулло. Начавшийся поздно вечером дождь постепенно стихал. Стекло небольшого тюремного окошка, по которому еще совсем недавно бежали тяжелые дождевые капли, постепенно наполнялось россыпью огромных сверкающих звезд. В призрачном свете из черноты камеры проступали 5 человеческих силуэтов. Это был Семченко и 4 его товарищей. Они сидели в дальнем углу и тихо о чем-то говорили. Из 12 находящихся в лагере советских пленных в камере было только 7. Абдулло был на территории лагеря и занимался своими делами электрика. В дальнем углу лежит чудом выживший и теперь идущий на поправку Ванька Завьялов. Исламуддин, Азид и еще 3 недавно прибывших из Афганистана ребят в тюрьме, где содержатся пленные афганцы. И хотя в лагере те находятся уже 3 дня, никто из стариков, пленных Шурави, их практически не видел. Утром ребят увозили куда-то за пределы лагеря, по возвращении сразу отправляли в тюрьму. Рассказать о них могли только Азид и Исламатуддин, но и это было нереально. Азид чурался русских, а Исламатуддину давно уже никто не доверял. Информация, которую, сославшись на афганского друга, довел до них Семченко, сначала всех порадовала. Оказывается, в начале мая в лагере ждут представителей Красного Креста. Всех присутствующих охватило радостное возбуждение. Они так давно добивались этой встречи и, наконец-то, были услышаны. Однако радость их была преждевременной. Окинув взглядом размытые темнотой лица товарищей, Николай неожиданно произнес слова, которые в прямом смысле этого слова всех шокировали. «Мне известно, что Красный Крест, с которым мы так давно добивались встречи, знает про нас. И узнал об этом, по всей вероятности, от тех американцев, которые здесь были в январе. Но дело не в этом». Николай сделал небольшую паузу. «А в том, что администрация лагеря и ее пакистанские покровители хотят убедить этот Красный Крест, что информация, которой они располагают, ошибочна. Они хотят скрыть факт нашего здесь нахождения и сейчас решают, что предпринять. Или на время переправить куда-нибудь, или просто ликвидировать. Второй вариант для них, конечно же, более приемлем. Помните, как говорил Иосиф Виссарионович, нет человека, нет и проблемы. Вот такие дела, мужики. И поверьте, информация точная». Повисло гнетущее молчание. Нарушил его одноглазый Крамаренко, такой же высокий и плечистый, как Семченко, но очень худой, еще не совсем оправившийся после недавней встречи с Абдурахманом. «Мужики!» — произнес он дрожащим от волнения голосом. «Мы же еще не покойники! Что вы все сразу скисли? Давайте думать, что нам нужно делать! Так же нельзя сидеть и ждать, когда тебе будут делать харакири!» «Может, все-таки нас куда-то переведут в новое место, а?» — прозвучал неуверенный голос Кольки Федорова, невысокого, щуплого, похожего на подростка, с багровыми ожогами на лице пленного. «Как же, перевели!» — хмыкнул его сослуживец по Афганистану, Трукшин. «Переведут! Только на тот свет!» «Николай!» — посмотрел на темнеющий в самом углу силуэт Семченко. «Ты у нас главный! Давай предлагай, что делать. Нам терять нечего. Неужели не ясно, что всех нас ждет капут?» Все высказались? Выждав паузу, спросил Николай. Или еще кто-то желает? Нет? Тогда у меня к вам один вопрос. Все читали книги или смотрели фильмы о войне? Я имею в виду Великую Отечественную. Наверное, все. Негромко пробормотал Трукшин. А про советских военнопленных что-нибудь читали? Конечно. И книги читали, и кино смотрели. Послышался довольно уверенный голос Крамаренко. Хорошо. Тогда кто-нибудь пусть ответит мне, почему сотни, а то и тысячи безразличных ко всему советских военнопленных безропотно брели тогда по дорогам, оккупированной врагами территории? Почему такая масса пленных, словно стадо баранов, шла под охраной всего сотни, а то и десятка конвоиров, и не предпринимала мер к своему освобождению? Молчите? Значит, не знаете. Вот и я не знаю. А если точнее, не могу понять, откуда такая покорность? От того, что человек до конца не верит, что будет уничтожен. Может быть, поэтому стоящие на краю могилы и не хотят верить в серьезность того, что с ними происходит. Может быть, и мы такие же, как они, а? Он обвел взглядом темнеющие силуэты товарищей, глубоко вздохнул и, положив руку на плечо сидевшего рядом Богданова, сказал: «Спросите вот у Виктора, что он чувствовал, когда стоял перед расстрельной командой». Эти слова Николая, а точнее его размышления вслух, встречены были всеми глубоким молчанием. Было слышно, как постанывает в тяжелом сне Ванька Завьялов. «Знаете, ребята, наверное, это и есть тот барьер». Николай убрал руку с плеча Крамаренко. «Когда человек, видя свою безысходность, выбирает одно из двух. Нет, скорее, из трех. Либо он дерется за свою свободу, либо идет на предательство, чтобы выжить любым путем, либо ему по барабану, что с ним будет, в том числе и с его жизнью. Лично я выбираю первое. Если кто поддерживает меня, пусть останется. Если нет, марш на боковую». Однако на боковую никто не пошел. Уверенность Николая в себе, уверенность его в том, что они все равно вырвутся на свободу, отзывалась в сердце каждого пленника, разжигала искорку надежды. Начинающийся рассвет упорно пробивался в маленькое тюремное окошко. Бесформенные фигуры в дальнем углу камеры незаметно превращались в четкие человеческие силуэты. Николай обвел всех усталым взглядом. «Ну вот, теперь все!» Подвел он черту всему, о чем так долго говорил. «Помните! На карту поставлена наша жизнь и наша свобода. Пока нам все благоприятствует. Курсантов в лагере всего пару сотен, а после выпуска лагерь вообще будет почти пуст. С охраной справимся без проблем. С оружием и боеприпасами, думаю, тоже проблем не будет. Грузовая машина, на которой будем прорываться из лагеря, всегда на месте. О ней думать не надо. Ее поведет свой, очень надежный человек. Кто? Придет время, узнаете. Команда выступать будет дана скоро. Все. А теперь спать. Попробуйте заснуть. До подъема остался час». Заложив руки за голову, Николай лежал в своем углу и в который раз прокручивал все, о чем говорил ребятам. Кажется, ничего лишнего. Даже если и уйдет от кого-то информация, конкретного ничего нет. Да, говорили о возможном побеге, ну и что? Об этом он говорил и самому Абдурахману. Но про планируемый захват склада с оружием и боеприпасами и об афганских товарищах, которые будут участвовать в восстании, речи не велось. Знобящей томила тревога, томило напряженное ожидание. И неотступно преследовал вопрос, как случилось, что Родина, великая держава, с мощной армией и лучшей в мире разведкой, не знает о них и других таких же, как они, томящихся в лагерях на территории Пакистана. А может быть, просто не хотят знать. С такими мыслями Николай попытался забыться хотя бы на несколько минут. Но отдохнуть даже эту маленькую толику времени никому не удалось. Рассветную тишину неожиданно прорезал вой сирены. Со двора донеслись громкие крики, ругань. Осветительные ракеты резали еще не успевшее просветлеть небо. С лязгом раскрывается дверь, и в камеру с перекошенным от ярости лицом врывается охранник, Саид. «Подъем, шакалы! Выходи строиться!» Плетка с остервенением запрыгала по спинам и головам заключенных. Проклиная все на свете, ребята вскакивали со своих мест и бежали на плац строиться. Тут же суетилась охрана, которую охаживал своей знаменитой плетью Абдурахман. Отдельно стояли афганские пленные. Неожиданно из их строя Саид выхватил Исламутуддина и Азида и еще двоих, недавно прибывших из Афганистана Шурави, и плеткой загнал их в шеренгу советских пленных. Лица всех были в кровоподтеках, и Исламутуддин сильно прихрамывал. «Странно», — мелькнуло в голове Николая, — «а где же третий парнишка?» Он вопросительно прошелся по опухшим лицам прибывшего пополнения, но ничего, кроме страха, в их глазах не увидел. Только успел об этом подумать, как перед шеренгой вырос Абдурахман. Достав из кармана защитной армейской куртки грязный листок бумаги, он развернул его и проверил всех стоящих перед ним пленных по списку. Затем подошел вплотную к Николаю и, ощупывая его налитыми кровью глазами, просипел сквозь зубы. «Теперь все шурави будут с тобой в одной камере, и за всех ты будешь отвечать лично. Если да не допустит этого Аллах, кто-нибудь из них убежит, я лично тебя расстреляю». После такого заявления Абдурахмана все становилось на свои места. Парнишка, похоже, дал ходу. Но как? Вот это для Николая было загадкой, которая, правда, разрешилась в тот же день. На строительство стены их не повели. После завтрака, на который, как всегда, были ячменные лепешки и простая вода, Саид привел их на склад боеприпасов. Каждую пятницу маджахеды заставляли их чистить завезенное в лагерь оружие, хотя особой необходимости в этом и не было. Переложенное вощеной промасленной бумагой, оно могло храниться здесь вечно. Однако их недоумение развеял тогда Маммат. Он сказал, что чистят оружие для курсантов, которые после выпуска уйдут с ним в Афганистан. А Богданов на вопрос белоруса Сашки Трукшина, почему их заставляют работать на складах только в пятницу, ответил, что пятница для мусульман святой день, и они все на молитве около мечети, поэтому и используют пленных вместо себя. Вот и в эту пятницу их снова привели на склад. Маммат оказался прав. Тогда действительно привезли патроны, а сейчас их заставили снаряжать ими магазины КК, которые предварительно нужно было протирать ветошью. Набивая патронами очередной магазин, он мысленно проклинал духов, которые хранят патроны отдельно от автоматов, что в целом может осложнить осуществление плана восстания. Думая об этом, Николай не забывал и другой, очень важный для себя вопрос. Он хотел узнать подробности побега пленного, но ребята, которые были переведены в его команду утром, что-либо внятно пояснить не смогли. Они либо просто были запуганы, либо действительно ничего не знали. Единственный, кто мог что-то пояснить, был Исламутуддин. Но тот, шепеляве разбитым ртом, с трудом пробормотал, что пленный сбежал, а о подробностях ему ничего не известно. Теперь было понятно, почему он избит сильнее, чем его товарищи. Он не предотвратил побег пленного. Николай, которому хотелось узнать все подробности этого побега, решил спросить об этом Ахмата, который был заведующим складом оружия и боеприпасов и сейчас контролировал их работу. Этот 50-летний маджахед не скрывал своей симпатии к человеку, победившему самого Абдурахмана. В прошлый раз, когда шурави протирали на складе автоматы, он уловил момент и даже выразил Николаю восхищение этой победой. И Николай решил рискнуть. Подойдя к столу, за которым Ахмат просматривал какие-то бумаги, Николай вежливо задал ничего не значащий вопрос и недвусмысленно дал понять, что нужно переговорить. Ахмат приветливо улыбнулся, снял с головы нуристанку и куском чистой ветоши, что лежало на столе, вытер вспотевшую лысину. Затем, не задавая лишних вопросов, в грубой форме, чтобы слышала охрана, сказал, что нужно принести ящик с патронами ДШК, и предложил Николаю взять помощника. Тот позвал Недавибабу. Намеревавшегося пойти с ними охранника, Ахмат остановил жестом. В дальнем углу склада, где лежали нужные ящики, Николай прямо спросил Ахмата о беглеце. Тот внимательно посмотрел ему в глаза, усмехнулся и покачал головой. «Если ты надумал бежать, Абдурахмон!» Ахмат покосился на возившегося с ящиком Недавибабу. «Тебе будет очень нелегко. Тем более, что вокруг лагеря постоянно патрулируют головорезы полка Халеба и инвалида, личной гвардии Рабани. Так что сбежавшего бачу, мальчишку, или поймают, или просто пристрелят». «Ты не рассказал, Ахмат, как бачу удалось сбежать?» — перебил его Николай. «А ты нетерпелив, Абдурахмон!» — укоризненно покачал головой Ахмат. «И вославь Аллаха, что он заставил меня относиться к тебе благосклонно и разрешил рассказать о том, что просишь. Так вот, он сбежал на водовозке. Вечером нужно было ехать за водой. Кучи вместе с Шурави, который помогал промывать тому цистерну, обнаружили течь. Сварщика своего нет. Шурави предложил помочь. Пока приносили аппарат, проверяли, какой из Шурави специалист. Потом приваривали латку. Совсем стемнело. Кучи отослал Шурави в тюрьму, а сам немного погодя поехал за водой. Заправился он со скважины, которая пробита в военном городке, где стоит полк Халеда ибн Валида. Это в 5 километрах отсюда. Вот так и сбежал. Как показало расследование, охрана тюрьмы о нем просто забыла. А тот забрался в цистерну и был таков. Шум поднял кучи. Он хорошо помнил, как тщательно закрывал перед отъездом люк. А когда стал заправляться, обнаружил его открытым. Он и позвонил оттуда в лагерь. Здесь проверили, а Шурави нигде нет. «Ты вот что, Абдурахмон!» Ахмат снова посмотрел Николаю в глаза. «Среди вас есть шакал, который обо всем докладывает начальнику охраны. Будь осторожен и запомни, этого разговора между нами не было». «Спасибо, Ахмат!» — с чувством ответил Николай. «Я знаю, но все равно огромное спасибо!» Поздно вечером, когда все снова оказались в тюрьме, Николай подошел к новичкам, которые сидели на своих лежанках и о чем-то тихо переговаривались. Опустившись рядом, он с минуту вглядывался в их затемненные сумерками лица и только потом тихо произнес: «Ну, ребята, давайте знакомиться ближе!» Опешив от неожиданности, те не могли произнести и слова. Они уже слышали об этом человеке, которого побаивались все, и маджахеды, и даже самый главный охранник, Абдурахмон. И вот этот человек, которым они восхищались и в то же время почему-то опасались, теперь говорит с ними. «Обо мне вы наверняка слышали от Исламутдина». Николай кивнул на их давнего сокамерника, который крутился на своей лежанке и никак не мог заснуть. «Что он говорил вам про меня и других моих товарищей, неважно. Важно то, будете ли вы нашими друзьями, на которых можно положиться, как на себя. Афганские ваши имена мы все слышали на утренней и вечерней проверке, а вот имена наши, русские, которыми вы представились сегодня на складе, они как, настоящие, только не врите». Николай усмехнулся, увидев, как ребята переглянулись. «Мне и моим друзьям все равно, просто хотелось бы знать». Оба, как и днем, представились Игорем Волошиным и Василием Петровым. «Ну что ж, так и запишем», — пошутил Николай и добавил. «А как вы оказались здесь вместе с нами? Никого не интересует, можете не рассказывать». «Да что там говорить?» — с горечью вздохнул один из них, назвавшийся Василием Петровым. «Я во всем виноват. В Афганистане мы с Игорьком чуть больше месяца, сразу после учебки и прибыли в Шиндант. Через неделю нас на БТРе привезли на дальний блокпост по охране аэродрома. А сбежавший сержант Семен Кулагин и был командиром этого поста. Духи взяли нас ночью. Я дежурил у пулемета и даже не знаю, как получилось, что заснул». «Да», — протянул неопределенно Николай. «Но что получилось, то получилось. Важно то, Вася, что ты понимаешь свою вину и наверняка желаешь хоть как-то ее искупить». «Да я, да мы с Игорьком, только скажите нам». «Да ну тихо, Вася, тихо, не шуми. разбудишь мужиков!» Кивнул он в сторону спящих ребят. «Вижу, что на вас можно положиться. Придет время, все узнаете. Вы мне вот что скажите. Зачем и куда? Вас так часто из лагеря увозили». «А в Пешавар?» Нагнувшись почти к самому лицу Николая, прошептал тот, что назвался Игорем Волошиным. «Привозили в какой-то огороженный высокой стеной дом. Там с нами по очереди и говорил какой-то американец». «Почему ты решил, что он американец?» «А потому что он по-английски говорил с каким-то пакистанцем в военной форме. Тот часто появлялся в комнате, где с нами беседовали». Бросил реплику Петров. «Да подожди ты!» — цыкнул на него Волошин. «Не перебивай!» «Так вот, этот американец нас расспрашивал, откуда мы родом, где служили, кто командир части, его заместители. Мы ответили, что в части недавно, и поэтому ничего не знаем. А что Семен рассказывал ему, нам неизвестно. Он вообще с нами мало общался. Видимо, не может простить, что из-за нас, молодых, оказался в плену. А американец этот каждый раз обещал нам помочь найти себя в новых для нас условиях». «Понятно, ребята», — прервал их повествование Николай. «А как вы на это реагировали?» «Как реагировали? Ну, я, например, просил, чтобы о нас узнали в советском посольстве. Да и Васька с Семеном тоже об этом ему говорили». Волошин кивнул в сторону Петрова. «И еще», — несколько поспешно добавил он, словно оправдываясь, «нам предлагали выехать в Америку или в Канаду, но мы с Васькой отказались, а за Семена ничего сказать не можем». «Все понятно, ребята», — снова остановил их Николай и, глубоко вздохнув, сказал, поднимаясь на ноги: «Рад был с вами познакомиться. Только не будьте такими доверчивыми и откровенными со всеми. Вы действительно сейчас в других условиях. Правильно это подметил ваш американец». «Он не наш», — обиделся Петров. «Ладно, ладно, не обижайся». Николай коснулся рукой его плеча. «Это я так, к слову. Но вы действительно еще до конца не поняли, где вы находитесь и что вас ожидает. Да, кстати, а сержант вам говорил, что думает сбежать?» Оба ответили отрицательно. Николай заметил, что разговор еще не закончен, и, пожелав спокойной ночи, отправил обоих отдыхать. Он долго лежал с закрытыми глазами и думал о том парнишке, который набрался мужества и совершил побег. Было и радостно, и тревожно. Радостно от того, что люди не сломлены и готовы пойти на все, чтобы получить свободу. Примером этому и послужил побег их соотечественника. И в то же время, именно от понимания опасности, которая подстерегает всех, а большей степени его, взявшего на себя ответственность за жизни товарищей, Николая охватывало волнение, которое неприятной ледышкой возникало где-то внутри. Это волнение было особенное, от него веяло реальной, могильной прохладой. И не потому, что Николай трусил и боялся неизвестности, которая ожидает их всех. Нет, он не трусил и не боялся. Он взвесил все. Терять было нечего. Реальность бросила им вызов. Они его приняли. На следующий день команда Николая, в которую вошли и двое новичков, снова была на строительстве стены. Исламутуддина и Азида куда-то увели сразу после подъема. А поскольку такие исчезновения были довольно чисты, и это всеми было воспринято довольно спокойно. День был тяжелый. Глину на носилках доставляли в яму, заливали водой и месили босыми ногами. И все это под охраной стоящих поблизости и попыхивающих сигаретами охранников. Сладкий запах анаши щекотал ноздри пленников. К вечеру, когда лучи солнца стали ослеплять глаза, все были измотаны до предела. Носилки, весившие несколько десятков килограмм, тянули на тонну. Ребята сбивались с ног, спотыкались, падали. Но вездесущий Саид со своей плеткой всегда был рядом. Солнце ослепило глаза, соленый пот заливал лицо. Николай возненавидел это солнце. Чужое, оно, казалось, все целиком состояло на службе духов. И все, что происходит с ним, его товарищами, казалось уже чем-то обыденным, неизменным. Николай все чаще ловил себя на том, что уже ждет очередное утро, когда из тюрьмы их погонят сюда, к этой чертовой яме с ее ненавистной глиной. Но главным испытанием для Николая и его товарищей был голод. Здоровый и крепкий организм молодых парней упорно сопротивлялся насилию и властно требовал одного — еды, еды. А ее, кроме нескольких черствых лепешек, до глотка затхлой воды не было. Уже к обеду появилось обессиливающее головокружение, а при виде сытых, красномордых духов тошнота подступала к самому горлу. После ослепительного света ракет он ничего не видел. Протерев глаза, вскочил с земли и пробежал 20 метров. Куда идти дальше не знал. То там, то где-то в противоположной стороне раздавались голоса. Он был уверен, ищут его, Семена Калугина. Мысль сбежать возникла спонтанно, когда приваривал латку на цистерне водовозки. Заканчивая работу, ему почему-то вдруг вспомнилась кинокомедия, которую он смотрел перед самым уходом в армию. Он с большим трудом вспомнил, что фильм назывался «Джентльмены удачи». Там играли его любимые артисты — Леонов, Вицин, Крамаров и еще один, не русский, фамилию которого он вспомнить не смог. Герои фильма бежали тогда из лагеря, где отбывали свой срок, и довольно успешно, и бежали в такой же цистерне, как это. Он даже не знает, как все произошло. Маджахет, водитель водовозки, отправил его в тюрьму, а сам пошел в сторону караульного помещения. Подождав, когда тот зайдет в помещение, Семен взобрался на цистерну, открыл люк и залез внутрь. Он знал, что водовозка сейчас пойдет за водой в военный городок, который находится в 5 километрах от лагеря. Когда машина выехала за пределы лагеря, он, выждав какое-то время, вылез из цистерны. С момента побега прошло 2 часа. Он посмотрел в сторону светящегося дежурными огнями лагеря, откуда продолжались доноситься крики. Потом все стихло. Появившаяся на небе луна была совсем не кстати. Постояв какое-то время в нерешительности, он направился, как ему казалось, в сторону горной гряды. Если бы он знал, в какую сторону идет. Шел, как в забытии. Колючий кустарник, который возник на его пути, показался ему тем прибежищем, около которого можно было немного отдохнуть. В изнеможении, опустившись на землю, он лег на бок и, чтобы чуточку согреться, подтянул колени к самому подбородку. Мысли спутанным роем крутились в голове. То возникало родное село, из которого он призывался в армию, но чаще появлялся американец, который на чистом русском языке уговаривал его выехать в любую из стран, как он говорил, свободного мира. Вот и сейчас, словно откуда-то издалека, появился этот американец. Мозг начал снова прокручивать ту последнюю встречу, на которой он, Семка, как его называли все друзья в родном селе, послал этого американца на 3 огромные буквы. А вспомнив слова, сказанные ему американцем, «Ты же предатель Родины!» Он снова испытал чувство негодования и снова возмущенно, хотя и мысленно прокричал, «Что?» «Ты не кипятись!» — вспомнились слова американца. «Так считают у вас на родине. Все, кто попал в плен, тот предатель. Разве не так? Ты нарушил устав. Ты ночью не проверил своих подчиненных, и они уснули. А вместо этого, накурившись анаши, ты тоже спал. Неужели ты не понимаешь, что нарушил присягу? Вот, ты рвешься домой, а дома тебя ждет суд, и это факт. Ты самый настоящий изменник. Изменник, изменник!» Вот тогда Семен не выдержал и послал американца на 3 буквы. И сейчас эти слова «Да пошел ты, да пошел ты, да пошел ты!» продолжали сверлить его мозг. Полубредовое состояние возвращает его в родное село. Перед глазами проводы в армию. Он явственно слышит, как играет на гармошке пьяный гармонист Гришка. Вот он прощается со своей девушкой Наташей. Последний поцелуй. Вот все они, он и 7 его товарищей, заходят в военкоматовский автобус. Что помнит Семен о своем детстве? Родился и вырос в большом русском селе, что раскинулось на берегу реки Камы. Небольшой приземистый дом Кулагиных располагался в красивом месте, на берегу залива. В дни весенних паводков, когда Кама разливалась, вода подходила почти к самому дому. Потом было много забот. но зато сколько радости и веселья было летом. Купание, рыбалка, катание на лодках. А зимой, когда залив одевался в твердый, голубой панцирь льда, на коньках мчится ватага орущих ребят, летят снежки, повизгивают девчонки. Здорово! 19 лет прожил Семен в селе, на берегу Камы, и навсегда полюбил это место. Но память о лучших годах оставила все-таки школа. Школа имела свой приусадебный участок, с каким детским задором и старательностью стремился каждый ученик обработать отведенную ему грядку, прополоть свой участок. При школе имелась и своя столярная мастерская. В зимнее время школьники пилили, строгали, клеили, сбивали. И, конечно же, был свой спортивный городок. Кольца и подвесной канат, лестница и турник, футбольное поле и ямы для прыжков. А какие жаркие состязания были там летом? А что творилось на футбольном поле? После успешного окончания 10 классов перед 17-летним юношей встал вопрос, что же делать дальше? Поехал поступать в Челябинское, высшее военное танковое училище. Не прошел по конкурсу. Лейтенант, который командовал группой абитуриентов, успокоил. «Если действительно хочешь учиться, поступай из армии, пройдешь вне всякого конкурса». Вернулся домой, поступил на курсы электросварщика, а потом работа в СМУ. Но мечту стать офицером-танкистом не оставлял. Потом армия. И вот он в Афганистане. Когда память стала возвращать его в тот день, когда их, словно кутят, ночью взяли духи, Семен до боли стиснул зубы и вскочил на ноги. Он не мог простить себе, что с ними произошло. Но он не изменник. Нет. И вдруг он увидел их. Они стояли метрах в 20 от него, одетые в новенькую, полувоенную форму. На головах у кого челма, у кого нуристанка. Стояли сытые, веселые. Они смотрели на него и улыбались. И он пошел, пошел прямо на них, стиснув кулаки. Слезы отчаяния застилали его лицо. Он шел по растрескавшейся земле, не думая ни о жизни, ни о смерти. Он не видел, как один из маджахедов скинул автомат, не слышал, как прогремела короткая очередь, и не почувствовал, как пули ударили в его широкую, открытую грудь. Ночь прошла, начался новый день, 26 апреля 1985 года. Для маджахедов-курсантов это был последний день их пребывания в лагере. Уже завтра все 200 новоиспеченных сербозов ислама отправятся в Афганистан убивать неверных. Для советских пленных этот день был объявлен выходным, им запрещалось покидать тюрьму. Исключение было сделано только для электрика, Абдулло, которому всегда в лагере находилась работа, да и маджахедам, которые давно его считали своим, нечего было ждать от него каких-либо неприятностей. Люди, ежедневно занятые тяжелой работой, в прямом смысле этого слова, мучились от непривычного безделья. Кто-то валялся на лежанке, кто-то стоял у окошка и смотрел во двор, кто-то монотонно ходил из угла в угол. Николай, Богданов и Исламутуддин, у которого неизвестно откуда появилась колода старых засаленных карт, резались в дурака. Уже ближе к вечеру в камеру донеслись вопли мулы, который одновременно был и за муэдзина. Все правоверные мусульмане приглашались на вечерний намаз. Освобождались от него только тюремщики да часовые у складов. Но и от них мулла настоятельно требовал совершения намаза там, где он их застанет. Неожиданно все повернулись к двери. Явственно доносился какой-то шум и чей-то тяжелый стон. Вот загремел засов. С металлическим лязгом отворилась дверь, и все увидели, как двое маджахедов втащили бесчувственного Абдулло. Бросив его прямо на пол, быстро ретировались, дверь закрылась. Было слышно, как маджахеды о чем-то переговорили с охранником. Потом снова донесся пронзительный вой муллы, призывавших правоверных к священной войне против врагов ислама. Обладатели камеры обступили лежащего Юрку Фомина, который тщетно пытался сесть. Рот его беззвучно раскрывался и закрывался. По искривленному от ужаса лицу непрерывно текли слезы. Грязно-серые полотняные штаны его были мокрые от крови. Даже круглый идиот мог догадаться, что Юрка был жестоко изнасилован. И не нужно было искать виновных. Они были среди тех, кто стоял сейчас на плацу и совершал вечерний намаз. «Эх, Юрка, Юрка!» — с горечью выдавил из себя Николай, наклоняясь над стонущим товарищем. «Ведь я тебя предупреждал!» Он, как перышко, подхватил Юрку и осторожно положил на свой матрас. Повисла тягостная тишина. Все вопросительно смотрели на Николая, глаза которого были сумрачны, а лицо пылало красными пятнами. На скулах катались желваки. Никто из этих ребят никогда и не задумывался, есть у них лидер или нет. Этот вопрос решился как-то сам собой, самой лагерной жизнью, которая и выдвинула одного из них этим лидером. Им стал Николай Семченко. Все восприняли этот факт давно, как само собой разумеющееся. А теперь напряженно, с тревогой, вглядывались в искаженное ненавистью и злобой лицо своего лидера. «Миша!» Николай поднял тяжелый взгляд на недовибабу. «Ты был санитаром, окажи Юрке посильную помощь. А вы?» Он со злобой посмотрел на стоящих рядом товарищей. «Чего рты пораскрывали? Отойдите! Не мешайте!» Все безропотно разошлись по своим углам. Николай подошел к оконцу и невидяще уставился на грязно-серую стену стоящего рядом с тюрьмой склада. Он думал о себе, своих сокамерниках, о маджахедах, которые надругались над их товарищем. Он думал о том, как, попав в плен, меняются люди. Он думал о том, какое жесточайшее испытание проходят их нервы, их воля. О том, как трудно оставаться спокойным, когда в лицо дует холодный смрад могилы. Что делать? Жизнь такая штука, с которой расстаться не так легко. И люди, каждый по-своему, стараются выжить. Одни, вольно или невольно, стали угодливо прислуживать маджахедам и были готовы в любую минуту предать своих товарищей. К таким он безошибочно относил Исламуддина. Другие, вроде узбека Азида, уходят в себя, в свою скорлупу, и всячески дают понять окружающим, что он живет по принципу «моя хата с краю». Третьи, как Юрка Фомин, просто потеряли себя и превратились, по сути, в пустое место. Были и такие, которые, поддавшись на уговоры американской бабы, уехали в США. На этих ребят, Мовчана и второго, настоящую фамилию которого он уже и не помнит, зла не держит, они сами выбрали свою судьбу. Но четвертые, которых большинство, и к которым он относит и себя, готовы к борьбе. «Микола!» «Не дави, баба!» Отвлек Николай от своих мыслей. «Эти сволочи, хлопцу задний проход весь порвали. Кровь я остановил, теперь ему нужно спокойно лежать. Надо бы ему швы наложить. Я бы мог попробовать, но у меня нема ни ниток, ни иголки». «Да, конечно, Миша, нужно парню спокойствие и швы», — невнятно пробормотал Николай, думая о необходимости немедленного принятия какого-то решения, которого с нетерпением ждут его товарищи. И вдруг он словно очнулся. Осторожно перешагнув лежащего на матрасе Юрку, он решительно подошел к дверям и стал, что есть силы, стучать по ней кулаками. «Что надо?» — донесся ленивый голос охранника Сайфулы. «Открой! Абдулла умирает!» — кричал Николай, не переставая стучать в дверь. «Да и пусть подыхает!» — равнодушно хохотнул охранник. «Можете и вы попользоваться этой шлюхой!» «Открой! Ты, наверное, не знаешь, шакал, что Абдулло — любимец самого Абдурахмона. Подумай, что с тобой будет, если Абдулло умрет!» Не унимался Николай, продолжая с яростью барабанить в дверь. Какое-то мгновение за дверью воцарилась тишина. Сайфулла явно переваривал услышанное. Затем раздался лязг отодвигаемого засова, и в приоткрытую дверь просунулось недовольное лицо охранника. Все произошло так неожиданно и молниеносно, что большинство пленных так ничего и не поняли. Они с ужасом наблюдали, как Богданов и Недовибаба помогли Николаю втащить в камеру бездыханное тело охранника. Как Николай надел снятую с маджахеда полувоенную куртку, опоясал ее ремнем с запасными дисками к автомату, который уже висел у него на левом плече, и передал Богданову снятый с ремня нож. Повертел часы, снятые с руки маджахеда, посмотрел на циферблат и только потом, коротко бросив 20:40, сунул их в карман куртки. Из того же кармана вытащил початую пачку сигарет Кэмэл, понюхал, смял в кулаке и снова сунул в карман. Увидев, с какой жадностью блеснули глаза большинства его товарищей, он усмехнулся и коротко пояснил: «Они заряжены анашой. Если вы сделаете хотя бы одну затяжку, сразу будете в отключке. А этот...» — он пнул в бок лежащего маджахеда — «с ним ничего страшного. Через часик очухается. Миша!» — посмотрел он на Недовибабу — «оттащи его в угол и свяжи ноги и руки. Веревку возьмите из его шаровар». Повисло тягостное молчание, но не потому, что произошло с охранником, а потому, что Николай так поступил с сигаретами. Некоторые из пленных, которые уже давно не видели настоящих сигарет и по возможности собирали окурки или клянчили докурить у маджахедов, бросали на Николая осуждающие взгляды. «На что притихли, бойцы? Что, ничего не поняли?» Лицо Николая светилось какой-то страшной веселостью. «Начинаем то, что планировали, правда, на несколько дней раньше. К этому они нас сами подтолкнули, и мы не будем ждать, когда нас всех перетрахают, как и Юрку». Очнувшись, словно от страшного сна, все вскочили и с шумом и гамом обступили Николая. Оставался сидеть на своем матрасе только Азид. Он с такой мольбой и ужасом смотрел на Шурави, который так жестоко расправился с охранником, а в глазах его было столько страха, что Николай не выдержал и улыбнулся. «Ты, Азид, останешься с Абдулло и посмотришь за ним. А этого не бойся, он придет в себя не скоро. Как только управимся, придем и заберем вас». «Ты что, Николай? Он же сразу развяжет охранника и вместе с ним побежит к маджахедам!» — толкнул его в бок Богданов. «Не развяжет и не побежит!» — усмехнулся Николай. «Ты же видишь, у него уже полные штаны. А если и надумает, то не сможет. Камеру мы закроем». «Давай, Коля, говори, что делать!» — нетерпеливо суетился рядом Исламуддин, щека которого дергалась, словно в нервном тике. «Пойдешь со мной, я тебе скажу, что делать!» — с неприязнью ответил Николай. «А если задумал какую-то пакость, пристрелю на месте, как собаку». «Что ты, Коля? Как ты мог подумать такое? Да я...» «Помолчи!» — прикрикнул на него Николай и, посмотрев на Богданова, сказал: «Ты, Витя, на крышу склада. Пойдешь с Колей?» — повел он глазами на Федорова. «Без шума с пулеметчиком справитесь?» «Обижаешь, Коля!» — усмехнулся одним глазом Виктор, осматривая взглядом профессионала нож. «Все будет сделано, как надо!» «Хорошо. Плац держи под прицелом. Как только поднимется тревога, сразу стреляй. А так жди моей команды. Патронов мы тебе подбросим». «Ты, Миша», — повернулся он к Недовибабе, — «беги к тюрьме с афганцами. Выпусти Мамада. А он пусть соберет всех, кого посчитает нужным. Остальных закройте. Если оставить открытой тюрьму, все побежат неизвестно куда. А это ненужные никому жертвы. Ну а вы, кого не назвал, все со мной на склад. И вот что, ребята», — он обвел каждого горящим взглядом — «наша цель — немедленная встреча с представителями Красного Креста и сотрудниками советского и афганских посольств в Пакистане. Если нет, драться будем до последнего. Мы должны показать всему миру, что делают с нашими пленными», — кивнул он в сторону Фомина — «и о том, как нас, молчаливого согласия пакистанских властей, хотят всех уничтожить». Николай посмотрел на вытянувшиеся лица своих товарищей и подвел тому, что сказал, черту. «Кто не желает, может оставаться здесь, вместе с Юркой и Азидом». Затем, выждав какое-то мгновение, улыбнулся: «Значит, желающих остаться нет, тогда вперед!» — и решительно шагнул к дверям. Четверо часовых, которые должны были охранять склад оружия и боеприпасов, молились. Автоматы лежали в стороне, а они, собравшись в одну кучу, стояли на коленях на ковриках. сопротивления не оказали. Их доставили в пустую камеру тюрьмы и там закрыли. Часового на вышке, к счастью, не оказалось. Не оказалось там и пулемета. Пока Николаю и его товарищам везло. Замок на дверях оружейного склада не выдержал и пары сильных ударов приклада автомата. Запустив всех в помещение склада, он закрыл дверь на засов и заставил всех разбирать ящики со стрелковым оружием и патронами. Раздался осторожный стук в дверь. Это был Нидави Баба с афганскими пленными. С Голь-Мохаммадом пришло 10 человек. Вопросов у него к Николаю не было. Все заранее было обусловлено. Обменявшись рукопожатиями, Николай скользнул взглядом в сторону Нидави Бабы, разбивающего ящик с выстрелами гранатометом. 4 гранатомета уже лежали наготове. Лишь коротко бросил афганскому другу: «Ты знаешь, что делать. Со своими парнями берешь КПП и административное здание. С собой возьмите пулемет, пару гранатометов, боезапаса побольше, чтоб потом не пришлось бегать. Открывать огонь только при явном нападении. Я приду сразу же, как только расставлю своих бойцов по местам. Ты знаешь, где там телефон, по которому можно связаться с пешеваром. Будем требовать немедленной встречи с представителями Красного Креста и представителями советского и вашего посольств». Затем, посмотрев в глаза Мамада, кивнул в сторону его сарбозов. «Твои не подведут, в случае чего будем стоять насмерть». «Не подведут, Коля, я им верю, как себе». «Ну, тогда с Богом». И, улыбнувшись, добавил: «Да поможет вам Аллах!» «Ты, Саня?» Николай окинул взглядом крепкую фигуру Трукшина, в руках которого автомат выглядел детской игрушкой. «С Исламотуддином берете ящик с патронами, гранатомет и на крышу к Богданову с Федоровым. Останешься с ними. Это самый серьезный участок». Увидев, с какой опаской вертит в руках автомат Исламуддин, стоящий рядом с Николаем Нидави Баба толкнул его в бок. «Глянь, Микола, сразу видно, что хлопец никогда автомата не держал в руках. Да и ненадежный он, как бы не сбег». Исламуддин как-то рассказывал, что он вольно-наемный, заведующий солдатской столовой, и захвачен был маджахедами, когда сопровождал 2 грузовика с продуктами для своей части, дислоцируемой под Мазари-Шарифом. «Кто знает, возможно, он сам сдал продукты духом». Николай нахмурился. «Исламуддин, автомат сразу передашь Федорову, а то, не дай бог, покалечишь себя или кого-нибудь из нас. А ты, Миша, помоги им отнести гранатометы, выстрелы и еще один автомат для Виктора». Затем, посмотрев еще раз в сторону Исламуддина, который с Трукшиным поднимали ящик с патронами, очень тихо добавил: «Когда все сделаете, отведи его в нашу тюрьму и закрой, а будет взбухать, сверни шею». И уже громко, чтобы слышали все, сказал: «Вернешься? Забирай ребят!» Кивнул он на друзей по несчастью, Петрова и Волошина. «ДШК, и блокируйте вход на склад! Да, возьмите еще и Завьялова с собой!» Он критически окинул еще не окрепшую после болезни тощую фигуру Ивана. «Стрелять-то не разучился?» Улыбнулся он ему. «Ну что ты, Николай? Конечно, нет!» Смутился тот. Даже в полутемном помещении было видно, как краснеет его бледное лицо.